7. Больше нечего дать. Проникновение. Слишком поздно. Велунд откинулся на спинку пилотского кресла и стиснул зубы от боли. Она неслась огненными потоками от оторванной ноги по всему телу, наполняя каждую частицу его сущности почти парализующей агонией. За прошедшие после Иствана 5 годы его доспех истощил запасы болеутоляющих средств, но не вся боль, которую он чувствовал, принадлежала ему. От его перчатки в открытый короб проводов, который он извлек из внутренности фюзеляжа грозового орла, тянулись толстые кабели. Железнорукий чувствовал агонию машинного духа в сердце десантно-штурмового корабля, его ярость и муку от того, что его подбили. Она подавила боль самого космодесантника, ведь это было страдание от разбитого о суровую реальность желания. Велунд прошептал бинарные катехизисы ремонта и восстановления, чтобы успокоить сломанный дух. Боль машины была ужасной, и воин чувствовал, что ее раненная душа в шаге от того, чтобы рассеяться по эфиру. Велунд потянулся к ней, но она развернулась, как раненый зверь, осыпая его потоками бинарика. Связь между штурмовым кораблем и Велундом разорвалась с яростным ревом из вокса, и глаза легионера резко открылись. Кожа покрылась ледяным потом. Он отсоединился от панели радиоэлектронного оборудования, неуклюже двигаясь из-за боли и остаточных отголосков объединенных сознаний. Легионер поднялся из пилотского кресла и захромал в десантный отсек. Фратер Томатика стоял на коленях возле неактивного тела глубинного спайщика, которого подстрелила Талап Вита-37. Его внешний облик нес мало признаков имперских технологий, а причудливое головоногое тело обладало непривычной для глаз Велунда органической формой. Томатика с привычным энтузиазмом тыкал механическими руками своей сервоупряжки в схемы внутри панели доступа, которую он взломал. Железный отец обычно предпочитал работать собственными руками, но масштаб работ, необходимых для восстановления грозового орла, был так велик, что ему пришлось достать сервоупряжь из грозового отсека. Концы электродов сварочной горелки на его механодендрите все еще светились раскаленным жаром. «Что ты с этим делаешь?» – спросил Велунд. «Изучаю», – ответил Томатика, не поднимая головы. «Я никогда раньше не видел такую технологию. Было бы стыдно, по крайней мере, не взглянуть на нее. Соединения МИУ удивительны. На грани подлинной машинной анатомии. Дай ему свободу действий, и он смог бы сам управлять флотом десантно-штурмовых кораблей. Если я просто отключу эти ингибиторы, то смогу подсоединить его к... Грозовой орел», — перебил Велунд. «Расскажи о его состоянии». Вот теперь Томатика поднял голову, и многочисленные руки сервоупряжи сложились на его спине. «Разрывов фюзеляжа столько, что я сбился со счета. Огромное число плоскостей управления настолько серьезно повреждены, что практически исключают эффективное маневрирование. Шасси разбито, а топливные баки почти пусты. Какой прогноз? Он годен для полетов?» «Я заделал все пробоины и перенастроил все, что смог. Но без ремонтного дока легиона и дивизиона сервиторов, боюсь, это будет его последний полет». Велунд кивнул и опустился в одно из бронированных сидений отсека. Боль в ноге прожигала насквозь его выносливость, но он запечатал ее в своем разуме. Он был железноруким, боль была частью жизненного пути. От рождения к смерти, от плоти к железу. Томатика положил руку на плечо Велунда и кивнул в сторону пилотской кабины. «Но все мои труды будут напрасны, если машинный дух разбит». «Я не могу дотянуться до него, Фретер», — сказал Велунд. «Дух шарахается от каждой моей просьбы, как дикий зверь в капкане. Он слишком поглощен гневом и болью, чтобы понять, что я пытаюсь помочь». «Никто не умеет так ладить с духом машин, как ты, Савик», — сказал Томатика. «Я знаю, ты можешь достучаться до него. Тебе просто нужно быть терпеливым. И все будет хорошо. Нам нужно продержаться в воздухе ровно столько, чтобы вернуться на Сизифей». «Все будет хорошо?» — резко спросил Велунд. «Насколько хорошо шли наши дела с Иствана 5? Не думал, что ты опустишь руки, Сабик». Велунд вздохнул. Нашим силам есть предел, фратер. По трубопроводу дули горячие облученные пары и радиоактивная пыль. Уровень заражения был достаточно высок, чтобы представлять смертельную опасность для обычного человека, но безвреден для воинов легионов. Талап-Вита-37 провела их через извилистые участки каналов, и им понадобилось немного времени, чтобы добраться до внутренней части горы. Они вошли в складское помещение. Холодный, вырубленный в скале зал, заставленный неиспользованными строительными материалами, сломанными машинами и скопившейся породой из заброшенных помещений. Единственная трапециевидная арка вела вглубь горы. Шарокин услышал далекие звуки криков вперемешку с лязгом металла о металл и холостой гул двигателя какой-то тяжелой машины. По меньшей мере, трансорбитального корабля. Один за другим они вошли в зал. За Шарокином шли Кадм Тиро и Талап Вита 37. Затем Тарса. Следующий – Игнаций Нумен. И, наконец, Ульрах Брантон. Последний пригнулся, когда вошел. Гаруда вцепилась в металл его плеч. «Хранилище впереди», – сказала Талап Вита 37. «Нам следует ждать сопротивления?» – спросил Тиро. «Нет», – ответила Талап Вита 37. «По крайней мере, пока мы не доберемся до самого хранилища». Несмотря на заверения геноведьмы, космодесантники передвигались идеальным прикрывающим строем. Каждый воин защищал другого по мере продвижения вглубь горы. В облицованных штампованной сталью внутренних тоннелях вулкана тяжелым саваном висела пыль и тишина. Воины передвигались от перекрестка к перекрестку под безошибочным руководством Талап Виты 37. У сводчатого входа в открывшийся перед ними зал они нашли баррикады из сваленных каталог и пустых бочек с маркировкой биологической опасности. Стены были испещрены следами лазерных ожогов, осколков гранат и выбоинами от пуль. «Что там?» – спросил Шарокин. «Камеры для выращивания», – пояснила Талап Вита 37. «Там в генетических капсулах созревали жизнеспособные субъекты». «Выродки и чудовища?» – спросил Шарокин. «Это все, что осталось здесь?» «Нет», – сказала Талап Вита 37. «Мы уничтожили всех чудовищ, чтобы император не мог использовать их». Они прошли через разбитую баррикаду и вошли в огромное помещение, в котором царила холодная темнота под звуки падающих капель. Давно не работающие машины собирали пыль на стенах, на подъемных кранах болтались такелажные цепи, а на полу, среди осколков разбитого стекла, лежали сверхпрочные кабели. Тысячами, словно воины на сборе легиона, стояли ряды генокапсул с прозрачными стенками. Большинство были пусты, но некоторые наполнены застоявшимся молочно-белым веществом, в котором через замутненное стекло виднелись гигантские формы. Разобрать их точную природу было невозможно, но Шарокин увидел фигуры трансчеловеческих размеров. Но эти были чудовищными великанами, выше и шире самых крупных космодесантников. Шарокин шел рядом с Талап Витой 37 и воспользовался моментом, чтобы рассмотреть геноведьму. «Что ты хочешь узнать?» – спросила она, почувствовав его изучающий взгляд. «Не знаю», – ответил он. «Не каждый день встречаешься с одним из своих создателей». «Вот как ты думаешь обо мне?» Шарокин пожал плечами. «До нашего прибытия на месяц я вообще не думал о Селинаре. Вы были сноской к ранней истории экспансии Стерра. Настолько мало известно о вас и вашей секте». «Ты не задумывался о причине этого?» «Ни разу». Талап Вита 37 повернулась к нему, но безликая поверхность шлема не давала подсказок о ее эмоциях. «Селинар всегда существовал в трещинах восприятия», — сказала она. «Мы были известны под многими именами и использовали много личин, перемещаясь по миру мужчин. Элевсинцы, Осирика, Дамия и Макалата. Список продолжается, но каждое имя и каждая личина служила одной цели. Знаешь, какой?» «Нет», — ответил Шарокин. «Оберегать нашу силу творения от рук мужчин». «Почему?» Талап Вита 37 отреагировала своим хриплым смехом. «Ха-ха, потому что мы знали, вы сделаете то, что ваш род всегда делает с подобным даром. постарайтесь превратить его в оружие завоевания и господства. Именно это сделал император, когда похитил его у нас много лет назад. Похитил? В моем представлении, да, Луна и Терра воевали, но когда император изложил свое видение Империума, Селенар добровольно присоединились, чтобы воплотить его. Талап Вита 37 покачала головой, словно Шароукин разочаровал ее. Конечно, это твое представление. Признание того факта, что все, за что ты воевал, основано на лжи, убийстве и краже, не вяжется с той историей, которую вам пришлось выдумать, чтобы продолжать верить, будто вы герои этой галактики. Посмотри, что стало с твоим империумом, и скажи мне, разве не было мудро с нашей стороны скрывать такой невероятно могущественный секрет столько времени? Войны шли задолго до этой. Верно, гвардеец Ворона, но войны смертных выжигали миры смертных. Они не поджигали саму галактику, сказала Талап Вита 37, повернувшись и постучавшись многоуставными костяшками по нагруднику с клеймом орла. Когда боги устраивают войну, вместе с ними сгорают все остальные. Прежде чем Шарокин ответил, Талап Вита 37 согнулась с криком боли. Шарокин тут же схватил ее и оттащил в укрытие, выискивая угрозу. Он ничего не услышал и не почувствовал. Остальные воины последовали его примеру, прячась за машинами и строительными деталями. Талап Вита 37 схватилась за живот и опустилась на колени. Если бы не ее посох, она бы упала на пол. Ее тело билось в конвульсиях, как после удара шоковой булавы. «Что происходит?» – спросил Шарокин. «Ты ранена?» Ее грудь забилась быстрыми, отрывистыми вдохами. На поверхности шлема закружились ярко-красные спирали. «Седьмая печать взломана», — сказала Талап Вита 37. «Предатели в хранилище». Томатика сделал все, что мог с имевшимися инструментами и материалами, чтобы грозовой орел снова мог летать. Но и даже тогда он не был уверен, что этого будет достаточно. Так много элементов конструкции корабля не годились для полевого ремонта, и постоянное использование изношенных деталей на протяжении многих лет в конце концов сыграло свою негативную роль. Фратер ощущал обоснованную уверенность, что корабль в конструктивном отношении пригоден к полету, но без согласия духа машины он вряд ли долго протянет в воздухе. Без духа десантно-штурмовой корабль был бы всего лишь тоннами металлолома. Томатика обвел взглядом десантный отсек и посмотрел в сторону пилотской кабины, где Велун снова пытался убедить дух корабля отступить от края пропасти. От его руки тянулись кабели к пульту электрооборудования, и между человеком и машиной сновали туда и обратно пульсирующие сообщения. Томатика предложил помощь, но Велунд покачал головой. «Нет», — сказал он. «Я вывел этот корабль из огнеиства на 5. Я летел на нем против воинов Фулгрима и Альфария. Этот дух знает меня, доверяет мне. Но он настороженно относится к тебе». Томатика не винил его. Не так, чтобы очень. Машинные духи Сизифеи общались друг с другом, передавая секретные сведения в каждом бинарном шепоте. Они знали Томатику как экспериментатора. Того, кто старался изменить их. Нет, Велон был прав, отвергая его помощь. Но с этим спайщиком все обстояло совершенно иначе. Это был потрясающий образец технологий. Железный отец открыл корпус, и его внутренние механизмы оказались чудом. Исходные элементы спайщика были старыми, компоненты сделаны с нуля, без всяких намеков на образец СШК. Электрическая схема на вид сделана вручную, в единичном экземпляре. Сама мысль о таком существе вызывала у Томатики радостное возбуждение, подсказывая идею, как они могут использовать его, хотя Велунд уже назвал спайщика слишком опасным. Его модуль управления был исключительно сложным. Искусственная нейронная сеть с эвристическими возможностями намного превосходила то, что они увидели внутри Гаруды, когда Томатика с Велундом вскрыли птицу для ремонта. Талап Вита 37 сказала, что устройство было спроектировано для захвата управления вражескими самолетами и последующего их уничтожения, или для захвата управления жизненно важных систем. Изобретательный и эффективный способ обратить силу врагов против них самих. «Проклятие!» – выругался из кабины Вилунд. «Все так же не отвечает?» – спросил Томатика. «Нет», – сказал Вилунд измученным голосом. «Почти сдался». Сводчатый зал, неровный круг километрового диаметра, был вырублен в глубине южных склонов вулкана. Его наполняла актиническая вонь горящего металла и плавящего жара лазерных резаков. Как и все предыдущие, это помещение было забито брошенными машинами, сломанными сервиторами-погрузчиками и пустыми грузовыми контейнерами. Шароукин переместился в укрытие за беспорядочно сложенными металлическими ящиками. В воздухе густым туманом висела пыль и пары, превращая движущиеся фигуры в размытые контуры. Вся кальдера на вершине вулкана была вычищена, и темнота пустоты просачивалась через энергию изолирующего поля. Свет звезд за ним не отличался от мигающих огней орбитальных взрывов и падающих обломков. Массивный трансорбитальный корабль без обозначений сел прямо перед верхним входом. Его двигатели светились, увеличивая обороты в готовности к взлету. Команда грузовых сервиторов тянула дюжины крупных силовых элементов на репульсорных поддонах вверх по погрузочной рампе, опустившейся под кормовой секцией. За ними многорукий техножрец надзирал за группой сбоящих технотреллов в перепачканных маслах брезентовых герметичных костюмах, которые грузили испускающие пар охлаждающие цилиндры в грузовые отсеки трансорбитального корабля. В центре огромного пространства находилась глубокая круглая шахта, напоминавшая Шароукину о старом мире Эльдар, куда они отправились вслед за Фулгримом и Пертураба, и бездомную яму в его сердце. С обеих сторон шахты были подняты две украшенные орнаментом бункерные двери, каждая 5 метров толщиной и 30 длиной. Снизу поднимался ядовитый пар, словно облака и страшный преисподний. Пол вокруг входа в хранилище устлали тела сервиторов и лексмехаников в темных мантиях. Они явно были мертвы, но их тела дергались и извивались, изливая жизненно важные жидкости, в то время как плоть покрывалась рябью под тканью мантий, как поверхность беспокойного океана. «Что с ними происходит?» – спросил Нумен, постукивая пальцами по ложу волкита. «Предохранители моих генетических замков нелюбезны с теми, кто пытается взломать их», — пояснила Талап Вита 37. «Что это значит?» На шлеме Талап Виты 37 мигнули огни узором, который вызвал у Шароукина ассоциацию со зловещим весельем. «При неудачной попытке взломать мои генетические коды в нападающих переносится сверхагрессивный мутаген, который немедленно и бессистемно погружает их генетический строй в хаос. Смерть гарантирована и не безболезненна». Шароукин восхищенно усмехнулся. Он насчитал по крайней мере 200 тел, возможно больше. Но как бы много их не было, этого недостаточно. «Ты недооцениваешь готовность предателей заплатить любую цену за взлом твоего святилища». «Недооценка глубины жестокости, которой обладают мужчины, всегда была нашей проблемой», — признала Талап Вита 37. «Мы не можем здесь оставаться», — сказал Атеш Тарса, сверившись со своим нартециумом и указав на высокие красные башни, тянувшиеся по окружности огромного пространства. «Уровень радиации такой высокий, что даже наша броня не убережет нас надолго». Каждая башня была выкрашена в желтые и черные предупредительные полосы и отмечена легко узнаваемым символом радиации. Шароукину отчетливо напомнили, что это место продолжало служить в качестве хранилища радиоактивных отходов, собранных здесь в далеком прошлом Луны. «Ты же сказала, что это место стерильно!» — сказал Ульрах Брантон, неуклюже присев в тени тяжелого гусеничного подъемного крана. «В годы работы этого объекта так и было», — ответила Талап Вита 37. «Но система фильтрации с тех пор перестала полноценно очищать атмосферу, а это внутреннее пространство насыщено варевом из тяжелых металлов и смертельных изотопов». «Тогда давайте сделаем это», — сказал Тиру, сжав рукоять Болтера. «Подождите», — сказал Шароукин, когда земля задрожала от растущей низкой вибрации. По краям шахты начали мигать оранжевые аварийные огни, и из ее глубин поднялся тяжелый подъемник. Техножрец и его треллы с почтением смотрели на появление кого-то, чью форму скрывали зловонные клубы туманного конденсата. Когда аммиачные клубы рассеялись в холоде пещеры, глаза Шарукина расширились при виде чудовищного сервиторного паланкина из плоти и металла. Корпус, сделанный из тела громадного мигу, дополняли стальные конечности, химические шунты и модуль привода. Спину искусственно согнули, а в плоть и в кости бедер имплантировали медные подножки. Наверху этого несуразного паланкина на цепной упряжи сидел высокий и худой марсианский адепт в красно-черной мантии. Его неподдающуюся описанию форму обрамляли соединенные кабелями конечности и хирургические устройства. Тело мигу стремительно превращалось в массу пульсирующих опухолей и неестественных наростов, лопающихся и изменяющихся между тяжелыми вздохами. «Результат воздействий одного из предохранителей Талап Вита-37?» Под многочисленной аугметикой мигу колыхалась некротическая ткань его бледной плоти, а голова раскачивалась из стороны в сторону, подрев боли. Измученное невыносимым генетическим хаосом внутри его тела, существо рухнуло, а взбунтовавшиеся внутренности хлынули через рот вспененным супом из разжиженных органов. На глазах Шароукина измененные части тела мигу продолжали попытки воссоединиться, в мгновение ока снова и снова исцеляясь и вырождаясь. «Трон!» – прошептал Тарса при виде смерти существа. Магас на спине страдающего зверя выскользнул из своей упряжи и без промедления спустился на пол пещеры. Техножрец и его свита из треллов опустились на колени, когда он повернулся, чтобы снять какой-то предмет со спины содрогающегося трупа. Когда Магас опустил на вид тяжелый ящик из серебристой стали, язык тела Талап Вита-37 тут же изменился. Шароукин нашел контейнер непримечательным для хранения секретов самой жизни. «Магна-матер!» – прошипела геноведьма.